ему сидеть 10 лет. Мне было его не жаль. Возможно, это было жестоко. Но после того, как он бросил меня в блокаду, после того, как увидел меня умирающей с новорожденным ребенком, пальцем не шевельнул, чтобы меня спасти, я вычеркнула его из своей жизни раз и навсегда. Тогда прокатилась новая волна арестов. Сажали, кого попало. Страна лежала в развалинах. Требовался бесплатный арабский труд. Нужна была новая армия рабов. При существующей у нас системе государство не может оплачивать человеческий труд, как он того заслуживает. Но мудрая партия имела по этой части большой опыт. Еще до войны руками заключенных рабов были построены Беломорканал, гигантские электростанции, заводы, комбинаты и так далее. Славные стройки социализма и коммунизма. Так и после войны, под руководством отца и учителя, ретивые исполнители до предела набили ГУЛАГ мужиками и бабами. Подложили под это дело политическую платформу и «вкалывай бесплатно минимум 10 лет». Гениально! И платить за работу не надо. И безработицы в стране нет. Потом пошла борьба с формалистами и космополитами. Первыми приняли на себя удар наши ленинградцы Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Газетный лист со статьей Жданова, где он называет Ахматову взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и молельной, вызывает первый внутренний протест. Что происходит вокруг? Анна Ахматова — гордость России. Как же можно так безнаказанно, нагло, публично шельмовать великую поэтессу, оскорблять женщину? Постановление партии правительства о формализме в музыке, где поносят формалистов, композиторов Прокофьева, Шостаковича. Великая партия большевиков дает урок музыки гениям нашей эпохи. Начинает приоткрываться завеса, раньше плотно окутывавшая сознание. Под лозунгом «Долой космополитизм» черная чума прокатилась по всем театрам, и множество лучших произведений искусства на долгие годы оказались погребенными. Одни за другим сыпались приказы, обязывающие театры ставить современные советские пьесы, прославляющие партию, и целая армия бездарных писателей, драматургов, поэтов, композиторов, годами точившая перья в ожидании своего часа, наперегонки кинулась к кормушке, истерически славя советскую власть и великого вождя, гения всех времен и народов. Неважно, что по его вине уже в первые месяцы войны миллионы почти безоружных советских солдат стали в буквальном смысле слова пушечным мясом, и немцы, походным маршем пройдя Украину и Белоруссию, оказались у стен Москвы и Ленинграда. Что в одном только Ленинграде больше 1,5 миллионов гражданского населения, стариков, женщин и детей, приняло мученическую смерть от голода. Это все не имеет значения. Важно, что дождались своего часа. Вперед, деятели искусства и культуры! Выслуживайтесь, критики, музыковеды! Круши, ори, хватай! Рви куски мяса у своих гениальных собратьев! Трави! Ату их, ату! Ах, ты гений! А мы тебя всенародно лаптем! По роже, по роже! Ура! Слава отцу и учителю! 1947-1949 годы. Актеры играют почти в пустых залах. Публика перестала ходить в театр. Так больно слышать, как замечательные артисты Александринского театра, стыдясь самих себя,